Рыба осенью. Глава первая. Октябрьское утро. Рука Синга, завязывавшая галстук, неожиданно замерла. «Как же это?» «Как же это?» Он опустил руки, лицо у него стало растерянным. «Что же это такое?» Синга распутал галстук и снова попытался завязать, но галстук никак не завязывался. Он взял галстук за концы, поднял на вытянутых руках и, склонив голову, стал разглядывать. «Как же это делается?» Кикука, стоявшая за спиной Синга с пиджаком наготове, обошла его и встала перед ним. «Галстук никак не завязывается. Забыл вдруг, как завязывать. Странно». Неловким движением Синга обернул галстук вокруг пальцев, пытаясь пропустить через узел один конец. И от этих непонятных действий галстук стал похож на разжеванную клетку. Синга все время повторял «странно», но в глазах его застыли страх и отчаяние, и это испугало Кикука. «Отец!» — окликнула она его. «Как же это делается?» Синга стоял понуро, не в силах вспомнить, как завязывают галстук. Видя это, Кикука перекинула через руку пиджак и подошла к нему вплотную. «Как же это делается?» Пальцы Кикука, неумело перебиравшие галстук, расплывались перед старческими глазами Синга. «Совсем забыл!» «Но ведь вы же сами, отец, каждый день завязываете галстук». «Да, конечно». «Почему вдруг сегодня не завязывается галстук, который Синга заученными движениями завязывал ежедневно в течение всех 40 лет работы в фирме? Ему даже думать не нужно было, как это делается. А руки действовали машинально, завязывал бездумно». Синга стало страшно, он растерялся. В нем неожиданно что-то сломалось. «Я каждый день вижу, как это делается, и вот...» Кикука с серьезным лицом сосредоточенно вертела в руках галстук Синга. У Синга появилось чувство, что он снова возвращается в детство и уже не может обходиться без посторонней помощи. У Кикука приятно пахли волосы. Неожиданно Кикука перестала вертеть галстук и покраснела. «Нет, ничего не получается». «А Сюити, ты разве никогда не завязывала галстук?» «Никогда». «Только развязывала, когда он возвращался пьяный». Кикука чуть отстранилась и, нахмурившись, уставилась на повисший галстук Синга. «Может быть, мама знает?» И, переведя дыхание, позвала. «Мама, мама, отец никак не завяжет галстук. Вы не поможете?» «Ну что там опять?» С недовольным лицом появилась Ясука. «Неужели сам не можешь завязать?» Отец забыл, как завязывают. «Я всегда делал это машинально, а сейчас забыл. Странно». «Действительно странно». Кикука отошла в сторону, и Ясука встала перед Синга. «Хм, я что-то тоже не знаю, как это делается. Забыла, наверное», — сказала Ясука, дотрагиваясь до подбородка Синга рукой, в которой был зажат галстук. Синга закрыл глаза. Ясука начала неумело завязывать галстук. Оттого видно, что у Синга была запрокинута голова, и кровь прилила к затылку. Он стал внезапно терять сознание. В глазах засверкала серебром снежная пыль. Снежная пыль, отрухнувшая с горы лавины в лучах вечернего солнца. Синга даже грохот услышал. «Наверное, это кровоизлияние», — испугался Синга и открыл глаза. Кикука, затаив дыхание, внимательно следила за каждым движением Ясука. Это был признак той лавины, которую давным-давно еще у себя на родине видел в горах Синга. «Ну как?» «Ничего». Ясука уже завязала галстук и теперь поправляла его. Синга тоже стал теребить галстук и случайно коснулся руки Ясука. «О!» Синга вдруг вспомнил, когда он окончил университет и первый раз в жизни надел пиджак, галстук ему завязала сестра Ясука. Избегая взглядов Ясука и Кикука, Синга повернулся к зеркалу, вделанному в платяной шкаф. Как будто все в порядке. Да, совсем из ума выжил. Забыл вдруг, как завязывают галстук. Ужас. Судя по тому, что Ясуко удалось довольно быстро завязать галстук, она, наверное, завязывала его Синга, когда они были молодоженами, но вспомнить точно он никак не мог. Или, может быть, она завязывала галстук своему красавцу-зятю, когда после смерти сестры пришла в его дом вести хозяйство. Кикука, надев гетто, встревоженная, вышла проводить Синга до ворот. «Вы поздно?» «Нет, приема сегодня не будет, так что я не задержусь. Возвращайтесь пораньше». Подъезжая к Афуне, Синга видел в окно электрички Фудзи, ярко вырисовывающуюся на прозрачном осеннем небе, и стал проверять галстук. Он был завязан наоборот. Тот конец, который должен быть длиннее, оказался короче. Ясуко ошиблась, потому что, завязывая галстук, стояла к Синга лицом. «Ну, что такое?» Синга развязал галстук и без труда повязал его заново. То, что он совсем недавно не мог вспомнить, как это делается, казалось ему теперь неправдоподобным.